Юлия Резник. Грешник. Читает Петр Лупенко. Глава первая. Сначала было... Нет, даже не слово. Голос. Глубокий, завораживающий, тягучий, словно мед, который они в далеком, подернутом дымкой времени детстве добывали из гнезд диких пчел, сдирая в кровь коленки и рискуя свалиться с дерева. В детстве обходилось. Но не теперь. Глеб как будто в пропасть упал, как только ее услышал. Не разбирая слов, ничего перед собою не видя. Погружаясь в ее интонации. Кажется, он даже зажмурился. В испуге ли? Или чтобы просто ничто другое не отвлекало его от голоса? И все же скорее первое. Вряд ли бы что-то могло отвлечь его в тот момент. Будь то пожар, наводнение или ядерный взрыв. Испугался. Он, прошедший через войну, пуганный, присытившийся, заматеревший и повидавший на своем пути столько, что уже вряд ли какое событие могло вызвать в нем даже блеклую тень эмоций, в тот момент испытал весь их спектр. От ужаса, что такое возможно, до сладкого мучительного счастья, что она с ним все же случилась. Его женщина. И все как будто замерло. Остановилось. Звучал лишь ее голос. И почему-то обычно бесшумный звук хода стрелок его часов. Тик-так. Как будто давая старт его новой реальности. Той реальности, в которой теперь она. А все остальное — о ней для нее. «Ты меня слышишь? Глеб!» Глеб моргнул. Перевел взгляд на дергающую его за руку женщину. Он ее почти не помнил. Встретил бы в толпе, не узнал. В юности она носила длинную, тонкую, как веревка, косу. Была пышнотелой и разбитной. Сейчас на него смотрела высокая, обабившаяся женщина с модной стрижкой пикси, которая ей, впрочем, совсем не шла, и паутинками легких морщин в уголках карих заплаканных глаз. Игнорируя ее, Глеб оглянулся на голос. «Ну же, скажи еще хоть что-нибудь!» Но его обладательница молчала, склонившись почти к коленям и пряча лицо в ладонях. У нее что-то случилось? Он хотел это знать, пожалуй, даже больше, чем просто разглядеть внешность. «Я говорю, тебе бы с ним потолковать!» Повысила тон женщина и снова настойчиво его тряхнула. Глеб дернул рукой, избавляясь от ее захвата, и несколько раз моргнул. «Соберись!» — приказал себе. Наваждение отступило. Громов осмотрелся. На то, что он в другой раз сделал бы в первые секунды, сейчас ему потребовалось время. Цепкий взгляд профессионала отметил все, что от него укрылось в колдовском мороке звуков. Расположение в больничном коридоре посторонних, снующий туда-сюда медперсонал, два полицейских, переминающихся с ноги на ногу у палаты, за дверями которой, очевидно, боролись за жизнь его сына. Сына, которого он не знал и в чьем воспитании не участвовал. Профессионалы его уровня семьей не обзаводились. Это было опасно. Прежде всего для членов таких семей. В элитные, засекреченные до конца своих дней отряды военных подобного класса и уровня подготовки набирали среди одиночек. Таких, как он. Кирилл стал ошибкой. Даже когда Глеб ушел на гражданку, он не мог себе позволить отсвечивать. Слишком опасно это было. Любые контакты. Ни семьи, ни постоянной женщины, ни детей, ни дома. Самое лучшее, что мог сделать Глеб для своего сына – держаться от него подальше, раз уж Лариска уперлась родить. И платить им алименты. На этом участие Глеба Громова в жизни сына закончилось. Впрочем, тот даже не знал, кто его отец. Они не виделись, не пересекались. Не пытались наладить контакт, даже когда это стало возможно. Несколько последних лет, когда пыль осела, и Глеб понял, что может расслабиться, он думал о том, что, возможно, им стоит встретиться. Но что-то в последний момент останавливало. Возможно, понимание того, что момент упущен. Связь отец-сын – штука тонкая. Она формируется не сразу. Годами проживания двух самцов на одной территории. Между ними не было этой связи. И какой тогда смысл себя ломать? Единственное, что он себе позволил недавно, дать Лариске свой телефонный номер. Как будто чувствовал, что он может той понадобиться в самое ближайшее время. У него вообще очень хорошо была развита интуиция. Опасность Глеб чувствовал на подсознательном уровне, каким-то звериным, воспитанным в себе годами подготовки чутьем. Она позвонила часом ранее. Плакала. «Глеб, с Кириллом случилась беда!» Он, наверное, должен был почувствовать боль, но ее не было. Только годами оттачиваемые инстинкты вскинули головы. Воин в нем насторожился и встал в стойку. Что именно произошло? «На него совершено нападение. Он совсем тяжелый. Но толком мне ничего не объясняют», — давилась слезами Ларка. «Где вы?» «В окружной». «Я буду через 20 минут», — заверил Глеб, сдвигая манжету шикарной, сшитой на заказ рубашки и сверяясь с часами. Успел бы раньше, но ему нужно было распорядиться насчет дочки хозяев. Карина Каримова — та еще заноза в заднице. А ведь он за нее отвечал головой. Поднял своих людей. Перепоручил забрать девчонку из школы, куда она вернулась после болезни, и помчал к больнице. Уже на подъезде пришлось перезвонить Лариске. Он понятия не имел, в каком корпусе их искать, а здесь их не один и не два. Все обойти быстро не получилось бы. Узнал. Старичок-охранник не хотел пропускать на территорию, но корочка помощника депутата решила все. И толку, что она просрочена. Бросил машину у санпропускника так, чтобы не перекрыть дорогу скорым, и бегом поднялся вверх по крутым ступенькам. Он был в хорошей форме. В отличной даже. Для своих 44. Это только кажется, что держать себя в руках – дело довольно хлопотное. Херня. Особенно, когда от этого напрямую зависит твоя жизнь или жизни людей, нанявших тебя на работу. Глеб Громов был профессионалом высочайшего уровня. И когда ушел в отставку, ничего не поменялось. Вот уже много лет он возглавлял службу безопасности крупнейшей в стране корпорации. А это тоже та еще морока. Особенно, когда твой босс и, пожалуй, единственный близкий человек – Амир Каримов. Поднявшись на 7-й этаж, Глеб застопорился у входа. Лариску он не видел. Сколько? Пожалуй, лет 25? Нет, поменьше. Кириллу 23, а с его матерью они тогда виделись на последних сроках беременности. Сделал несколько шагов. Стоящая в профиль женщина обернулась. «Глеб?» «Лара?» «О, Господи! Глеб!» Она преодолела разделяющее их расстояние и, упав ему на грудь, разрыдалась. Громов стоически терпел, хотя предпочел бы скорее узнать о деталях. А потом... Потом, да, он услышал голос. Глубокий, завораживающий, тягучий, словно мед. Медленно поднял взгляд. Зажмурился, как ребенок, увидевший чудо. Даже толком ее не рассмотрел, а теперь и вовсе лица не было видно. Как будто она специально пряталась от него в маленьких, каких-то детских, что ли, ладонях. «Ну уже, посмотри на меня! Посмотри!» Ему хотелось подбежать к ней и спросить, кто посмел, какой смертник ее обидел. Но... «Что ты говоришь?» «Я говорю, тебе бы с ними разобраться!» На маникюренный палец Лариски ткнул в полицейских, и до Глеба наконец-то дошло. Она снова заплакала. Глеб кивнул. В который раз бросил взгляд на сидящую чуть в стороне девушку. Простые джинсы, тонкая болотного цвета ветровка, длинные русые волосы. В таком положении трудно судить о росте, весе и всем остальном. Ну, Господи, кого это волнует? Собраться, взять себя в руки. Сначала она, потом все остальное. Глеб достал телефон. Под удивленным Ларкиным взглядом сделал несколько фотографий и отослал те своим ребятам. Чтобы, не дай бог, не потерять свою женщину, пока будет занят. И уже с чистой совестью подался к ментам. Поздоровался, будто бы вскользь поинтересовался, в чьем подчинении работают парни, кивнул головой. Те как-то сразу поняли, что отвертеться не получится. Признали как своего. И опять же, корочка помощника депутата – вещь поистине великолепная. Хоть и просроченная, да. «Парня вашего просто забили? Жестоко. Возможно, даже пытали. Если бы не вернувшаяся в клуб барменша, вряд ли бы он выжил». «Подозреваемые?» Ничего пока не известно. Личности устанавливаются. На месте работает следственно-оперативная группа, да и камеры мы подняли, так что... Громов кивнул, как если бы и правда верил, что те камеры хоть что-то дадут. Можно подумать, кто-то бы стал совершать преступления, зная, что их снимают. Идиоты. Господи, как они просто живут, не то что с преступностью борются. Адрес. Что, простите? Мне нужен адрес клуба. Он сам все проверит, если после этих имбецилов останутся хоть какие-нибудь следы. А может быть лучше... Глеб отошел, на ходу открывая телефонную книжку, где совершенно определенно был записан номер того, кто ему нужен. Сергей Романович, Громов. Я по делу. Нечасто ты меня балуешь, Глеб. И слава богу. Мне бы группу нормальную на греческую. Клуб «Вирус». Ну и оперативный доступ к данным следствия. Личный интерес? Самый что ни на есть. Хочешь сказать, что поверишь чьим-то там данным? Отчего-то развеселился собеседник. Так точно. Как сам проверю, так сразу. Где-то так я и подумал. Ладно, будут тебе данные. И люди. Ты как сам? Ничего. Спасибо, Сергей Романович. С меня причитается. Лисовский как-то сразу понял, что Глебу не до разговоров. Обычно любящий потрепаться, он быстро свернул беседу и попрощался. Первому дать отбой Глебу не позволяла субординация, хотя уже вроде и не в армейке. Следующим Громов набрал заместителя. Башковитого парня, которого он как-то сразу выделил среди всех своих, в общем-то, толковых парней. Но этот обращал на себя внимание. Был быстрее, опаснее и умнее. Интеллект – вот что делает хорошего воина непобедимым. В разговоре с заместителем тон задавал уже Глеб. «За девушкой приставили людей?» «Старичок с тростью?» Глеб вскинул взгляд, удовлетворенно кивнул. «Маскировка так себе. Хороший спец вмиг просечет. Но перед ним не стояло каких-то серьезных задач. Вот парень и не напрягался. Стой себе и стой. Девочку домой приведи, данные сбрось. И главное, не потеряй». Даже скучно. Хотя менты вон ничего не просекли. Специалисты, мать его. Дальше. Пробей, что сможешь насчет клуба «Вирус». Что вообще за место, каким к нему боком Пахомов Кирилл Владимирович? Даже отчество у Кирилла было не от него. Ларка выдумала. Будь он Александром или Петром, было бы проще. Глеб – слишком редкое имя, которое, впрочем, вряд ли могло бы вывести на него. Да только он не хотел судьбу испытывать. Громов был известным перестраховщиком. Это его качество спасло не одну жизнь. «В какую сторону хоть интересоваться?» «Во все стороны, мат. Мне нужно знать о нем все. С кем были терки, чем живет, кого трахает, куда ходит, кому перешел дорогу». «Понял, не дурак?» «Давай тогда, до связи. Жду новостей». Глеб отвлекся от телефона. Хотел выключить звук, но, подумав, оставил. Только слитным движением пальцев сделал тише. Ларка металась по коридору в полном отчаянии. А его женщина так и сидела неподвижно на стуле, будто бы с ним срослась. «Ну что ты выяснил?» Подбежала к нему Лариса и, обхватив чуть ниже локтей, снова дернула за руки. Нападение в клубе. Убивали целенаправленно и жестоко. Спугнула вернувшаяся барменша. Ларкин рот искривился, как будто она ждала, что Глеб скажет что-то другое. Может быть, как-то ее утешит. Но он был определенно не по этой части. Да и какой толк скрывать правду, если она все равно рано или поздно всплывет. Из-за двери со светящимся указателем «Реанимация» вышло сразу три человека. Лариска метнулась к ним, Глеб пошел следом. «Как он? Почему нам ничего не говорят?» Злилась бывшая, хаотично прыгая взглядом от одного мужчины в белом халате к другому. Самый молодой из них, но, видимо, самый главный, проигнорировал ее вопрос и глянул прямо на Глеба, правильно угадав в нем вожака. «Тяжелый. Очень. Шансов...» Мужчина развел руками. «Мало. Мы делаем все возможное. Оборудование, лекарства, все что угодно», принялся перечислять Глеб. «Ничего не требуется. Мы располагаем всем необходимым. Следующие сутки станут решающими. Черепно-мозговая очень тяжелая. Доктор развернулся и пошел вслед за топчущимися у лифта коллегами. Ларка взвыла, метнулась по коридору, но замерла возле сжавшейся в комок девушки. «Ну что ты сидишь? Что сидишь? Хоть бы подошла, хоть бы поинтересовалась, как он! Еще жена называется!» Глеб застыл, хотя уже было дернулся, чтобы остановить Ларку, которую от бессилия понесло. А та, будто резко вспомнив о нем, обернулась. «А ты что стоишь? Вот, познакомился бы! Невестка наша! Зачарована, заколдована!» «Наташа!» — выдохнула его женщина и, наконец, подняла взгляд.